Безмерное и безвременное сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, а всаждает в нее болезненное томление сердечное. Отсюда жестокость и томление безмерное, а через это демоны обыкновенно отчаяние наводят на взявшихся жить духовно. Когда случится с тобой таковое, монаше, ты же между тем находишь в душе своей ревности великое желание совершенства, так что сильно стремишься исполнить всякую заповедь Божию, не погрешить даже в праздном слове и нисколько не отстать от древних святых ни в деянии, ни в ведении, ни в созерцании. Но видишь, что тебе препятствует в этом враг, всевая плевел и малодушие, и не попускает тебе воспарить на такую высоту святости, чем что наводит расслабление через возметание помыслов страшливых такими внушениями: невозможно тебе спастись среди мира и неопустительно исполнять все заповеди Божии. Тогда ты, седший в угол, сожмись и собери помыслы свои. И дай благой совет душе своей, сказав ей: «Вскую прискорбно еси, душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему. Спасение лица моего не дела мои, а Бог мой есть. Кто управдится от дел закона?» И царепророк говорит: «Не управдится пред тобою всяк живы, но верою, какую имею в Бога моего, надеюсь спасенным быть по неизреченному благоутробию Его, даром. Ступай прочь с глаз моих, сатана, Господу Богу моему поклоняюсь, и от юности моей служу Ему, могущему спасти меня по единой милости своей. Отступи же от меня, Бог, создавший меня по образу и подобию своему, да сокрушит тебя». Бог от нас, человеков, не требует ничего другого, кроме одного, чтобы мы не грешили. Но это не есть исполнение закона, а только ненарушимое хранение образа и горнего достоинства, в коих, стоя по естеству и нося светло-осиянную одежду Духа, мы пребываем в Боге, и Он у нас. Бываем по благодати богами и сынами Божьими, и знаменуем со светом познания Бога, по слову знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Расслабление и тягота телесная, пребывающая в душу от ленности и нерадения, отбивают от обычного правила и производят омрачение ума и малодушия. Отсюда почасту появляться начинают помыслы страхования и хулы, и искушаемый демоном расслабления и уныния нередко от робости не может войти в обычное место молитвы и предается лености, а нередко испытывает нападки неуместных помышлений о Творце всяческих. Итак, зная причину, откуда это нашло, поспеши войти в обычное место молитвы твоей и, падши пред человеколюбивым Богом, молись со стенаниями сердечными в сокрушении и слезах, и спрашивая избавления от тяготы расслабления и уныния и от помыслов злых. И вскоре дано тебе будет освобождение от них, если будешь толкать в дверь милосердия Божия притрудно и неотступно. Кто стяжал чистое сердце, тот победил страхование, а кто еще очищает его, тот иногда побеждает его, а иногда бывает побежден им. Кто же совсем не подвязается о своей высоте, тот или все, конечно, не спал в состоянии нечувствия, и как друг страстей и бесов, при тщеславии болезную и еще и самомнением, мнит себе быть и что ничтожесый, или есть раб, преданный в руки страхования, и как младенчествующий умом трепещет и боится страха там, где для боящихся Бога нет ни страха, ни страхования. Боящийся Бога не боится устремления против Него бесов, ни их немощных нападений, равно как угроз злых людей, но, будучи весь как пламень некий и огонь палящий, когда даже проходит по скрытным и неосвященным местам, обращает в бегство демонов, которые больше, чем он, от них бегут от него, чтобы не быть опаленными от исходящего от него пламеневидного луча божественного огня. Кто проникнут страхом Божьим, тот не боится обращаться среди злых людей. Имея внутри себя страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется трудным и невозможным. Он ходит среди них, как гигант среди обезьянок или лев, рыкающий среди псов и лисиц, уповая на Господа. Твердостью мудрования своего изумляет их, ужасает смыслы их, поражая их словом премудрости, как жезлом железным.